Как использовать фоторамку? Творческий подход. Мой взгляд падает на выступающий из рюкзака уголок фоторамки. Я вспоминаю, как Ангарат улыбается на снимке, стоя рядом с родителями. В другом мире, в другое время, где ей в голову не пришло бы, что судьба сведет ее со Стивом и мной. Уголок находится прямо над головой Серого, и я изо всех сил дергаю плечом, чтобы ударить его. Серый взвизгивает. В его голосе я отмечаю удивленную интонацию. Он падает, и Лен вырывается вперед, прибавляя газу. Мы уносимся прочь. Прочь от рюкзака, в котором все мои припасы. Прочь от фотографии Ангарат с родителями. Прочь от рухнувшего на земь Серого, который, впрочем, уже принимает сидячее положение. Я заставляю себя повернуть голову и смотрю на него. Я не могу отвернуться. Он стоит, но по его позе видно, что падение причинило ему сильный вред. Серый не гонится за нами, а, кажется, просто смотрит на меня. Смотрит на нас с Леном, уезжающих вдаль. Выражение его лица кажется мне печальным, но я отгоняю эту мысль.